И даже дети поддавались этой инерции, вели себя так агрессивно. Но Мышкин сумел именно детям объяснить, внушить, что она не только ни в чем не виновата, она заслуживает сочувствия, и не только сочувствия, а любви. И он достиг этого. Это не чудо, это как бы есть человеческое появление, когда дети уже дружат, любят ее. И это Мария умирает как бы примиренно, она почувствовала какую-то свою необходимость и какую-то любовь направленную на нее. Вот это, пожалуй, единственное, что так реально сказано, чего, так сказать, достиг князь Мышкин. Он так доверяет детскому началу, детям, потому что и в самом себе в нем есть такое детское, а он, для него детское — это истина, это как бы очень близко. Это мотив будет и в «Братьях Карамазовых», и для Достоевского это очень важно. Детское – это как бы, это та наивность, но вот блаженные нищие духом, мы с вами это вспоминали. И вот детское – это сродни этим, не гордое. И почему же так трагически закончится пребывание здесь, на русской земле, князя, который так многое успел увидеть, понять? И почему это эгоистичная, такая агрессивная страсть Рогожина приведет к этому страшному финалу? Если у Рогожина это трагедия эгоизма, трагедия страсти, которая, вот он кричит, «Не подходи, мое!» Это страсть, которая ведь подтолкнет его на то, чтобы попытаться убить Рогожина, убить князя, и только прибавок спасет князь. Так вот, если у Рогожина это такая, ну что ли, стихия, никак не просветленная, никак не человечески не облагороженная, и князь понимает это, и князь догадывается, что Рогожин может совершить это страшное, и когда мы узнаем, читатель узнает, что Настасья Филипповна убита, то нас не удивляет, что князь скажет: «А ты ее тем ножом, который там у тебя на столе лежал?» Он видел когда-то этот нож. Он еще не получил никаких объяснений, он уже догадался, как убита Настасья Филипповна. Если Рогожин – это такое неодолимое зло эгоизма и этой страсти, то Мышкина – это трагедия абсолютного добра. Он так добр, что он не позволяет себе плохо подумать о Рогожине, хотя он предчувствует, что это трагедия может произойти. Его как будто какой-то бес искушает, потому что он обещал Рогожину не встречаться с Настасьей Филипповной и все-таки это делает, и тем самым как бы провоцирует Рогожина на эти страшные поступки. И когда это касается не только, вот эта проблема, эта трагедия этого абсолютного добра, это касается не только в отношении с Рогожиным, это касается в отношении с Настасьей Филипповной и Аглаей. Да, любовь как восхищение этой красотой ослепительной Аглаи, и любовь как бесконечное сострадание по отношению к Настасье Филипповне. И он все время оказывается в ситуации, когда надо выбирать, а он не хочет выбирать, но в результате получается, что страдают не он, а другие. И в финале, когда мы читаем эти страницы, где говорится об убийстве, которое уже произошло, то в этих страницах нет такого просветляющего, нет катарсического начала. В этой сцене нет катарсиса, нет очищения души. Она как бы замерзает. «Чем ты ее? Ножом?» спрашивает он Рогожина. Рогожина отвечает. И вот столкнувшись с этой земной, сегодняшней жизнью, абсолютно прекрасный человек не выдерживает напора этого зла. И тогда уже его сознание уходит в такое безнадежное, безумие. И И опять Швейцария, опять этот доктор, который уже понимает, что выхода из этого нет. Таков опыт встречи воплотившегося абсолютно прекрасного начала сегодняшней российской, ну, сегодняшней по отношению к Достоевскому, российской жизнью. И еще раз напомню, я с этого начинал в письме, если бы мне кто-то доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной, писал Достоевский. Пойдем дальше. Нас теперь интересует один из самых страшных и таких напряженных сюжетов, исторически конкретно напряженных, и, как оказалось, таких универсально, в таком большом времени напряженных сюжетов. Сошлюсь на собственный опыт. Лет 10 тому назад, я даже больше, я был в Германии и там разговаривал ну, такие были слушатели, которые приходили на эти лекции. И мне сказала одна, такая Инга Буман, писательница, она не очень известная писательница, но очень образованный, очень славный человек. Она сказала, что у нас сейчас очень популярен роман Достоевского «Бесы». Я удивился, я говорю, а что вам до наших российских проблем того времени, 70-х годов? А она говорит, а просто-напросто у нас несколько лет тому назад, я не помню сколько, было очень скандальное политическое дело, была такая группа «Баатра». И оказалось, когда потом был суд, и это все раскручивалось, и писали газеты, оказалось, что идеологически эти экстремисты западно-германские, тогда еще не было Объединенной Германии, они во многом ориентировались на наших молодых людей 70-х годов. Вот тех самых террористов и тех теоретиков терроризма, которых мы и миру, так сказать, подарили. Прошло через 100 лет в Германии, пожалуйста. Итак, речь идет о романе «Бесы». Сам замысел романа в начале 70-х годов появляется в Достоевском. В 68-70-х годах он много пишет и размышляет о самобытном пути России. В 71-м году, с 67-го по 71-й, он часто бывает за границей и размышляет все время вот об этой параллели, как у них и как у нас. Он очень болезненно, он это Достоевский, очень болезненно отреагировал на появление романа Тургенева в 67-м году. Вот то, как предстает, или какой предстает Россия в этом романе Тургенева, Достоевский, который восторженно принял роман «Отцы и дети», а вот роман «Дым», он с ненавистью о нем говорил. Он так сказал, эту книгу надо сжечь рукой палача. Ну, это неслыханная такая резкость. Почему же такие настроения, и что его волнует, какие конкретные факты приводят его к замыслу? В дневнике писателя он так это объяснил. Я хотел поставить вопрос, и сколько возможно яснее в форме романа, дать на него ответ, каким образом в нашем переходном, удивительном современном обществе возможно не Нечаев, а Нечаевы. Вот это имя уже названо, Нечаев. Если вы сопоставите, что писали о Нечаеве, скажем, 50 лет назад, и что пишут сейчас, то вы удивитесь, потому что это по принципу черное-белое, или белое-черное. До поры до времени Нечаев был в таком нашем идеологическом сознании один из героев, один из лидеров освободительного движения 19 века, которому надо было восторгаться, которого составили пример, и опыт которого надо было учитывать. Для современников Достоевского и для него самого Нечаевское дело и сама жизнь Нечаева один из ужасающих примеров. Пример, который должен как бы предупредить или как-то сказать, его осознать и одуматься. В Очень коротко, но я скажу. Нам, в общем-то, надо... Вот Феликс Моисеевич Лурье, у нас есть такой замечательный историк. Он написал целую книгу. Он и статьи написал, и книгу о нечаянии. Созидать это разрушение. Мы сейчас нуждаемся в том, чтобы заново осмыслить, а что же такое Нечаев и Нечаевщина в нашем сознании. Причем понимаешь, что не только там, в 19 веке все кончилось. И не романом Достоевского. Ну, такой пример, один из многочисленных, который я приведу. Был такой историк Казмин, Казмин рассказывал покойному профессору Вялому, а Вялый рассказывал в своем присутствии, что Сталин за какое-то количество лет до своей смерти, я не помню точно, затребовал, чтобы ему принесли папки с делом Нечаева. Потому что в архиве историческом хранились вот эти уголовные дела, политические материалы этого политического дела и уголовного, но чтобы он был участником и такого процесса. И эти папки лежали на столе у Сталина. То есть у Сталина был такой личный интерес к Нечаеву. Они так и пролежали до сталинской смерти, потому что никто же не мог прийти и сказать, потому что Иосиф Виссарионович, знаете, надо вернуть в архив папки-то. Так вот так они пролежали, но сам факт, что Сталина интересовала эта личность, в высшей степени, по-моему, показателен. Нечаев, если очень коротко, и такой малообразованный молодой человек, который с трудом сдал экзамен на право преподавать в сельской школе, который обладал колоссальными амбициями и, очевидно, какими-то удивительными такими свойствами такого психического воздействия на людей. Появившись, он уже в провинции родился, детские годы провел, отроческие. Появившись в столицах, он сразу создал себе легенду, и которую очень убедительно распространял, что он революционер, что он уже сидел в Петропавловской крепости, что он бежал оттуда и так далее. Через некоторое время он попадет за границу и встретится там не с кем-нибудь, он встретится с Огаревым, Герценом и с Бакуниным. И будет их убеждать, что у него в России уже есть целая организация революционная. И эти люди только ждут его команды. Ну, ему нужна поддержка, ему нужны средства и так далее. Огарев и Бакунин не новички, умудренные жизненным опытом. И каким опытом? Поверили этому человеку. И не просто поверили, а всячески его поддерживали. Ну, например, Нечаев сказал, что ему нужны деньги, а у Огарева и Герцена были такие права. Они распоряжались таким фондом, денежным фондом, который возник, потому что один из русских богачей, Бахарев, по-моему, была его фамилия, он оставил большую сумму денег с тем, чтобы эти деньги, простите, его фамилия Бахметьев. Так вот, это Бахметьевский фонд оставил большую сумму денег для того, чтобы Герцен и Огарев распоряжались им для дела пропаганды и революции. Герцен отказался выдавать эти деньги Нечаеву, а Огарев отдал. А Бакунин написал соответствующий документ и подписал его. Потом было написано, податель всего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза. Подпись Бакунин. Бакунин уже знал весь мир. И вот с этой бумагой Нечаев явился в России. И тут уже он себя подавал как один из лидеров международного революционного движения. И он действительно стал создавать такую организацию для будущих своих деяний, которая должна была состоять из таких троек. Тройки-то вот откуда? Это потом, в 1937 году, вспомнят, что тройки не нужны. Так вот, тройки, для чего тройки? А потому что, чтобы не могли выдать друг друга, один человек из одной тройки знал только одного из другой. Ну и так далее. И все шло довольно бойко, и он очень много уже людей как бы уговорил вступать в эти тройки. В Москве была такая, вы бы сказали, сельскохозяйственная академия, высшее учебное заведение. Но один из студентов однажды усомнился. Он сказал, что Но все-таки мне непонятно. Мы собираем деньги, мы готовимся к какой-то деятельности, какая-то у нас конспирация, но во имя чего, цели какие, кто нами командует, и кому подчиняться, кому не подчиняться. И тогда Нечаев понял, что если вот это сомнение, этот бунт не пресечь в самом корне, тогда это все может лопнуть. И тогда он задумал и осуществил так называемое коллективное убийство. Не потому, что его нельзя было убить, он мог его застрелить один на один. А он устроил, он захотел, чтобы как можно больше людей участвовали в этом убийстве. Это такое повязать кровью, как он говорил, что сделает и герой романа «Одиссы». Иванов был убит, многие, началось уголовное дело, расследование, многие были арестованы, а Нечаев опять уехал за границу. Не буду пересказывать всех его приключений, процитирую главный документ, который оставил нам в наследство Нечаев. И этому документу, надо сказать, к сожалению, наши соотечественники довольно успешно, лучше сказать, результативно следовали. Это Нечаев написал знаменитый катехизис революционера. Нельзя сказать, что он здесь абсолютно самостоятельно. Он что-то взял от Игнатия Лойолы, что-то взял из других источников, но так или иначе он создал документ, очень лаконичные, это такие тезисы, указания, как должен себя вести революционер. Главная мысль, главная посылка – цель оправдывает средства. Он пишет, что революционер. У него нет ни чувств, ни привязанности, ни дела, ни своих интересов. Он в глубине своего существа, а не на словах, а на деле. Разорвал всякую связь с гражданским порядком. Дальше. Он знает только одну науку, науку разрушения. И с этой точки зрения все средства хороши. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства, родства, дружба, любви и так далее, все должно быть отброшено. Дальше он пишет о том, что у каждого настоящего революционера в подчинении должны быть как бы люди второго сорта, которые исполняют его указания и его команды. Должны быть под руками несколько революционеров второго и третьего разряда, как он говорит. Что касается людей, вот общества, то его все нужно разбить на такие категории, на группы таких, свои. Некоторые из этих категорий подлежат немедленному уничтожению. Некоторые нужно использовать во благо будущего общества и так далее. И третья категория – это люди, которым сохранить жизнь, но с определенными ограничениями. И далее, и так далее. Это сейчас переиздано, есть у нас такой новый журнал, и там заново напечатали этот катехизис революционера. Это ошеломительное воздействие, по крайней мере, я думаю, должно оказывать. Так вот, когда Достоевский познакомился с этим делом, был суд, и Нечаева выдали нашей полиции, его посадили в Петропавловскую крепость. И что произошло? Еще до суда. И, нет, вернее, уже на самом суде. Современники, в том числе Федор Иванович Тютчев, который был на этом процессе, Тютчев писал, что это невозможно пересказать, какие бездны открывались, когда эти документы публиковались, как бы следствие обнародовало свои данные. Он был осужден на 20 лет, насколько я помню. И пока сидел в крепости, то он умудрился, он действительно обладал, Нечаев, какими-то феноменальными свойствами, потому что он со своими охранниками вступил в контакт, убедил их в своей правоте и добился того, что они ему помогали. Они передавали ему письма с волей и отправляли его письма. Он общался со своими соратниками, и был такой сюжет, когда написали ему, что мы можем устроить вам побег из крепости, но в это самое время мы готовим покушение на Александра II, и вам предоставляем право решить, что первее, или вам побег, или покушение на Александра II. Нечаев ответил, что со мной можно подождать, главное царя убить, и так далее. Так вот, неизвестно, чем бы это кончилось, если бы один из охранников, причем там были и офицеры, не донес, не сообщил об этих отношениях, тогда сменили всю охрану, и тогда уже наступила такая абсолютная изоляция, и в конце концов Нечаев убьет от Водянки, там, в Петропавловской крепости. И Достоевский, когда были опубликованы эти материалы, он не только был изумлен и ужас пришел, но он в своих размышлениях пришел к такому выводу, что Нечаевы-то взялись не просто так, откуда-то, не с неба упали, а Нечаевы — это дети наших старших, наших отцов, так и дети людей другого поколения. И он так писал: «Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если бы им сказали, что они прямые отцы Нечаева». Значит, что-то такое он находил в идеологии Нечаева и его соратников, что восходит к идеям людей так называемых 40-х годов. И роман «Бесы», когда он задумывал, он писал так, что... О чем роман? Роман о том, как хотел жениться и не женился Грановский. А почему Грановского тут вспомнил? Да потому что Грановский один из самых ярких представителей этого поколения 40-х годов, и он-то и был прототипом Степана Трофимовича Верховецкого. Конечно, не нужно думать, что он так педантично воспроизвел биографию и облик Грановского. Но что это ведь интеллигенции 40-х годов, конечно, Степан Трофимович есть. А Степан Трофимович – отец. В точном смысле, в физическом смысле, отец этого беса, Петруши Верховецкого. А он, Степан Трофимович, воспитатель Ставрогина. И все его члены его кружка, молодые люди, которые, с которыми он общался, когда появляется Петруши Верховецкий, то они оставили Верховецкого и перешли, стали соратниками и союзниками Петруши Верховецкого. И Достоевский таки поставил себе задачу выяснить, а как же так получилось? Почему же эти благородные идеи, почему же эти идеалы, почему такие судьбы, как Грановский или, там, скажем, Бакунин и так далее, в конечном счете это приведет вот к этому бесовству. В роман предпослан эпиграф из пушкинского стихотворения. «Хочет бей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас ходит видно, это кружит по сторонам. Сколько их, куда их гонят, чтоб жалобно поют, самого ли хоронят, ведьму замуж выдают». Конечно, это Россия. Мы в этой метели, мы во власти этих бесов. И второй эпиграф – это Евангелие. И эти строчки, где говорится о том, что на горе послось большое стадо свиней. И они просили его, то есть Иисуса, чтобы, бесы просили, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им, бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней и бросили стадо с крутого озера и потонуло. Ну и так далее. Значит, с одной стороны, Россия во власти этих бесов, а с другой стороны, надежда, что бесы из человека, из русского человека, выйдут, и в конечном счете она освободится от этой страшной власти. Итак, в голове его Грановские, Белинские, Тургеневы, Герцены, как отцы сегодняшних Петенек Верховенских и Николаевских Ставрогиных. В чем беда и в чем опасность российской жизни? А дело в том, что с точки зрения Достоевского такое механическое западничество, оторванность от национальных корней, неизбежно должна была привести вот к этому самому бесовству. И моральная ответственность отцов за то, что происходит. Лев Толстой говорил, что больше всего ему нравится именно Степан Трофимович Верховенский. Роман-то начинается с того, как он размышляет о своей судьбе, о каких-то исключительных ситуациях, которые он пережил, он ждет чуть ли не ареста. Ну, такой идеалист 40-х годов. А заканчивается его смертью. И именно он, Степан Трофимович, произнесет эти слова, надежду, что бес это покинут Россию. Что касается бесов, то здесь, конечно, надо говорить и о песенке Верховенском, и его страшной идеологии. Страшная идеология, в одном из диалогов он говорит своему собеседнику Николаю Ставрогину, он говорит о том, какую же жизнь, какая перспектива русской жизни ему видится. Вот он что говорит. Сейчас, секунду. Он так говорит. Каждый принадлежит всем. Это будущее общества. И все каждому. Все рабы. И в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство. А главное равенство. Первым делом понижается уровень образования, науки и талантов. Высокий уровень науки и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более чем приносили пользы. И чуть дальше он говорит, как он себе представляет реализовать. Слушайте, Ставрогин, горы сравнять, хорошая мысль, но смешная. Не надо образования, довольно науки, и без науки хватит материала на тысячу лет. Но надо устроиться, пожалуйста, в мире одного только не достает, послушание. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь. Вот уже желание собственности. Мы уморим желание. Ну, пустим пьянство, сплетни, донос. Ну, пустим неслыханный разврат. Ну, всякого гения, допустим, потопим в младенчестве. Все к одному знаменателю. Полное равенство. Куда вижу, не могу больше. Итак, мысль песенки Верховенского достаточно, на первый взгляд, такая лобовая. И резко так выдержана. Но там есть в романе, это бы Шигарев, теоретик, который разрабатывает это теоретически, о том, что если говорить о таком коллективном счастье, то действительно надо отказаться от претензий личности на исключительность, на индивидуальность, какую-то особенность. И вот эта жуткая перспектива в голове Пети Верховенского, но он нуждается в ком? Он нуждается в истинном лидере, потому что он-то сам то как бы мелкий бес, а настоящим лидером может стать Николай Ставрогин. Это, конечно, центральная фигура, и загадочная, и страшная фигура. Почему? Да потому что Ставрогин, в нем есть и сила, и ум, и красота. Это такой как бы последний представитель героя лишних людей в русской литературе. И это такая красота внешняя, которая уже... такая яркая, что она похожа на маску. Поразительно, что именно Ставрогин несет в себе, или он как бы и есть вдохновитель, или автор всех основных идей, которые высказывают герои этого романа. А именно, кирилловская теория и история самоубийства – это вдохновлено Ставрогином. История Пети Верховенского, которая собирается такую революционную организацию создать, это тоже идея Ставрогина. Идея Шатова о русском человеке и о русском боге, это тоже ставрогинская идея. И так далее, и так далее. То есть вдруг оказывается, что Ставрогин несет в себе все эти начала. И тут осмысленно возникает параллель между Ставрогиным и Свидригайловым. А почему? Да потому что как для Свидригайлова не было различия между добрыми поступками и дурными, так и для Ставрогина этой разницы нет. Но есть между ними и различия. А в чем? Светригалы в силу сущности может совершить и дурной, и хороший поступок, как бы и не различая. Для него этот переход этой границы для него не существенен. А для Ставрогина существенен. Он с повышенной остротой ощущает рубеж между добром и злом. Поэтому переход через этот рубеж в ругание заветных святых доставляет ему болезненное наслаждение. Но идеи Ставрогина и сам масштаб личности и проблемы, которые возникают в его голове, такого масштаба, что умнейшие люди, современники Достоевского и люди начала 20 века, в частности, признавали, что с опытом сегодняшней этики, с опытом сегодняшнего, скажем, религиозного сознания, на ставрогинские вопросы не ответишь. Вот что писал Николай Бердяев. И здесь не случайно упоминается и в размышлениях Ницше. Лучшие из современных старцев не в силах ответить на муку Ницше. Он ответит ему лишь изобличением греха. Также не ответит на муку героя Достоевского. Новый человек рождается в муках. Он проходит через бездны, неведомые старой святости. Так вот, если мы хотим понять путь Николая Ставрогина, то мы должны осознать, что это та степень смелости сознания, которая решается на проблемы, которые раньше еще как бы и перед человечеством не стояли. Вот почему мы так трудно опровергнуть, опираясь на традиционную нравственность. А в чем же уязвимость, а в чем, в конечном счете, знак обреченности Ставрогина? Дело в том, что мы узнаем, и есть такая глава, если кто-то из вас читал, или кто-то надумает читать эту главу, этот роман, эту главу, то имейте в виду, что там в романе есть глава, которую Достоевский никогда не печатал, потому что с самого начала не дозволено было, и потом уже он ее не включал в роман. И она печатается отдельно. Глава называется «Утихона». Что это такое? Это исповедь Ставрогина. Он приходит к старцу Тихону и рассказывает о своих делах, о своей жизни. Он приходит в сущности с исповедью к старцу. А зачем ходили к старцу, как вы знаете, мы об этом уже говорили? Да чтобы получить совет, или покаяться в грехах, или так очистить душу и все прочее. И вот в этой исповеди Ставрогин рассказывает о самых страшных своих поступках, и в том числе, как он надругался над девочкой. И старец, выслушав эту исповедь и догадавшись, а просто постигая этого человека, он скажет, процитирует из Апокалипсиса строчки: «Знаю твои дела. Ты холоден. Ты не холоден, не горяч. А если бы ты был холоден или горяч, но поскольку ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». То есть по-настоящему это исповеди не получится. И старец поймет, почувствует вот эту уязвимость, что до конца-то открытым, искренним Ставрогин быть не может. И в конечном счете путь этого сильного, красивого, с таким как бы, там, с такой степенью свободы человека приведет его к страшному финалу. А финал этот самоубийство. Но если Кириллов-то убивает себя, руководствуясь теорией, как и Ипполит, то Ставрогин-то в конечном счете убьет себя, потому что все жизненные перспективы будут исчерпаны. И роман заканчивается страшным абзацем. Близкие приходят в тот дом, где жил в последнее время Ставрогин, поднимаются по лестнице и видят: гражданин кантона Ури висел тут же, за дверью, за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: «Никого не вините, я сам». Тут же на столике лежал и молоток, кусок мыла и большой гвоздь, ну и так далее. Здесь есть очень страшный и оскорбительный намек. гражданином кантона Ульи был Герцен. Это же не надо так воспринимать, что это прямая параллель с Герценом. Но это здесь очень больной мотив для Достоевского. Отрыв от родной почвы, превращение в себя в некого такого человека универсального, такого мирового, отрыв от каких-то нравственных ориентиров, в конечном счете ведет вот к такой трагедии, как у Николая Ставрогина. При всех достоинствах этого ума, при всей его свободе и при всех поразительных талантах, которыми наделил его Господь Бог. Таков страшный финал и страшный итог романа «Бесы». И последнее, о чем я тут хочу сказать, я, кажется, уже говорил, но все равно тянет это повторить. То есть, в сущности, если считать такие романы, как «Бесы» Достоевского, то русские люди и вообще страна, мы должны были, и наши предки, и мы сейчас, должны были бы знать, вот 100 лет тому назад, ну, 120 лет тому назад, должны были бы знать, или 130, к чему приведет путь, который так обрисовал Достоевский. Путь насилия, крови и так далее. Вот путь, по которому Петя Верховенский хотел пустить Россию. Но печаль в том, что предупреждение гения ничего остановить не может. Романы гения сами по себе, а страна живет как бы сама по себе. Но это уже так. Немного публицистики. До свидания, до следующего пятницы.